Пхеньяне художественной галереи Кореи 2 мая состоялось торжественное открытие Центральной художественной выставки «Непобедимая трудовая партия Кореи». Выставка посвящена 7-му съезду Трудовой партии Кореи. Там экспонированной картиной о немеркнувших заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, основателя и строителя славной Трудовой партии Кореи. На церемонии открытия выставки присутствовали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэ Бук и соответствующие работники, а также творческие работники области изобразительного искусства и трудящиеся столицы.